И нужно идти самому, проверять россказни и гипотезы. Но поди ты выбери время, да и храбрости следует поднакопить. И насущной жизненной необходимости в этом вояже пока что нет. А легендарный посох? Ну, чтобы наложить руку на этот посох, надо кое в чем не уступать его прежнему хозяину. «Да, насущная жизненная необходимость», — вздохнул Сварог, вставая. «Пойду я, пожалуй, к своим людям. Не проводите, граф?» «Ну, конечно, пойдемте». Когда они отошли шагов на 20, граф покрутил головой. «А ведь не вытерпит. Пойдет в Хельстад. Давно уже собирается с духом. Честное слово, и я с ним пойду, если уцелею после всего этого. Умная голова отца Грука давно оценена, а теперь и со мной тоже будет». Старые предания гласят, что в Хельстаде удачи добивался главным образом тот, кому в большом мире терять было совершенно нечего. Правда, удача эта может выпасть двоякой. Неизвестно, к добру или к худу, если не врут насчет хельстадского короля, если он в самом деле есть и большой мастер искушать. Вон туда. Видите вход? Сварог вошел в башню. Там было чисто, подметено. Висели на крюках вдоль лестницы керосиновые лампы. Пол устилали грубые домотканные половики. Ну, в общем-то, замок — жилище уютное, если за ним следить. И жить там, где не бывает зимы. Он стал подниматься по лестнице, пробуя тяжелые двери. Две оказались запертыми, третья отворилась. Леверлин, Делия и Шедарис сидели за столом, с полководческим азартом водя пальцами по огромной карте. Мара, засунув ладони под ремень, критически разглядывала огромный неуклюжий арбалет на стене и моментально обернулась на едва слышный скрип двери. «Военный совет?» — спросил Сварог. «Разговор о странностях бытия», — ответил Леверлин. «А где же вы их усмотрели?» «В нашем нынешнем положении». «А что, в нем есть странности?» — хмыкнул Сварог. — Вот не замечал. По-моему, все ужасно буднично. — Они дело говорят. Мара взяла подзорную трубу и принялась смотреть в окно. Сварог сел, спросил уже серьезно. — А какие странности вы видите, господа мои, и где? — Очень странно как-то нас ловят, — сказал Леверлин. — Мы с принцессой дворяне и в военных делах обязаны худо-бедно разбираться. А у капрала огромная практика. Видели бы вы, как наш платунг ловили во время Тарамайской войны, — не без самодовольства сообщил капрал. Мы, надо сказать, были не без греха, сперли кое-что из княжеской сокровищницы, а, между прочим, так и не поймали. Иначе бы я тут не сидел. Так вот, там я впервые и понял, какая сложная и коварная вещь толково поставленная облава. А Таромай, между прочим, паршивенький вольный монарх. Итак, нудным профессорским тоном начал Леверлин. Мы вчетвером долго все обсуждали и пришли к выводу, что ловят нас крайне бездарно. Против нас могучая государственная машина с опытными тайными службами, хорошей полицией, телеграфом и другими средствами связи. И тем не менее... К объявленному Шариму весьма подходит унизительное определение «пресловутый». Конечно, большую часть пути мы прошли без дорог, лесами, обходя крупные города и гарнизоны, но оказались у самой границы, так и не увидев признаков грандиозной облавы. Здесь, в Заречи, и вовсе царит сонная тишина. А такого не должно быть. Места отнюдь не идиллические. Контрабандные тропки поблизости, четыре границы. Насколько помнит принцесса, в правом треугольнике размещены самые малые 5 егерских полков, опытные хваткие головорезы, привыкшие гонять контрабандистов и разбойников. Примечание. Правый треугольник, часть Ронера, отгороженная Роном, примыкающая к Харлану, Ямурлаку, Хельстаду и Иллюзору. Левый треугольник примыкает к Харлану и Снальдеру, отделен и телом. Я не специалист, но за 20 минут набросал план, вызвавший полное одобрение капрала. Поднять воздушные шары и планеры, рассыпать по лесам егерей, выставить на трактах и лесных тропах конные дозоры с собаками, посты на господствующих над местностью высотах.